Глава 27. «Привет, Шарлотта», — приветствовала меня по телефону Кони на следующее утро. «Как прошла первая ночь в твоей новой квартире?» «Нормально», — ответила я, не совсем проснувшись, — «спасибо». Я не сказала ей, что заснула вечером в слезах и что меня терзали кошмары, где фигурировали Эрик и Грей, еще мертворожденный ребенок. Еще я не сказала ей про свою беременность. «Ребенок?» Я заморгала, в который раз осмысливая вчерашнее откровение. «Я забыла сказать вам еще несколько вещей», — продолжала Кони веселым и беззаботным голосом. «В кабинете на столе я оставила вам ноутбук. Все программы установлены, все готово к работе. Да, а еще в гараже стоит ваш личный автомобиль на парковке номер 10, серебристый внедорожник. Ключи на кухонном столе». «Спасибо», — равнодушно поблагодарила я. «Еще вы обещали открыть банковский счет, чтобы мы перевели туда деньги». Я легла на кровать, вытянула ноги и щуря смотрела на солнечный свет, лившийся в окно спальни. «Да, я сегодня это сделаю. Мне бы радоваться, что я скоро стану миллионершей, что у меня есть средства, я могу начать новую жизнь, мою новую жизнь. Но я ни чуточки не радовалась. Мне не купить за деньги то, что я потеряла. И у меня было грустное предчувствие, что я не смогу купить и то, что мне так отчаянно хотелось иметь». «Хорошо, дорогая, тогда я могу вам сегодня еще чем-нибудь помочь?» «Да», — ответила я, положив ладонь на живот. «Мне нужно найти доктора». «О», — удивилась она, — «у вас все в порядке? Насколько я поняла, доктор, осмотревший вас на судне, сказал, что со здоровьем у вас все нормально». «Да-да, все нормально, но это, как бы сказать, интимная проблема». «Понятно», — ответила она и кашлянула. «Наши сотрудники из шведского госпиталя позвонят вам, и вы договоритесь обо всем, что вас интересует». «Спасибо», — поблагодарила я и отложила телефон в сторону. Из апартаментов я вышла в темных очках и шляпе Федора. В кафе на первом этаже заказала двойной эспрессо и булочку с отрубями. Меня никто не узнавал, к моему облегчению. Позавтракав, я нашла автомобиль, ждавший меня в гараже, точно в том месте, как и сказала Кони. Я осторожно выехала на улицу. За рулем я не сидела уже давным-давно. Впрочем, все остальное я не делала столько же времени. Не чистила зубы, не мыла голову шампунем, не заказывала блюда в ресторане. Все эти навыки, которые были освоены мной, как мне казалось, еще в той прошлой жизни, теперь основательно заржавели. Я резко затормозила, когда едва не наехала на пару, переходившую боковую дорогу. «Простите», — извинилась я перед ними одними губами, а у самой испуганно колотилось сердце. Мужчина хмуро взглянул на меня, обнял за талию свою жену или подружку и пошел дальше. Тяжело вздохнув, я свернула на 4-ю авеню. Мне нужно было так много сделать. Пойти к доктору и оформить пренатальное медицинское наблюдение. Я взволнованно сглотнула. Открыть счет в банке и еще тысячи дел. Но каким-то образом я свернула направо и поехала на холм королевы Анны. Не надо было так делать, и я это знала. Но я должна была посмотреть. Должна была увидеть своими глазами жизнь, которая была у них в том доме на Санни-Сайд-стрит, который был когда-то моим. Я медленно ехала по улице. Мне не хотелось налететь на Габи, у меня не было сил видеть ее. Пока не было. Может, не будет никогда. И вот он показался вдалеке. Белый дом в голландском колониальном стиле с белыми розами перед ним, которые я сажала собственными руками. Белые герани в терракотовых горшках выглядели нездоровыми. Поливала ли их Габи так же заботливо, как я когда-то? Автомобиль Эрика стоял возле дома, синий Land Rover, который он купил не новым, но установил в нем новую стереосистему. Летом по дороге Уолла-Уолла мы слушали «Триллер» Майкла Джексона. Стекла были опущены, и музыка гремела на всю округу. Мое сердце заколотилось, когда я увидела появившегося в дверях Эрика. На нем были джинсы и синий свитер. Выглядел он хорошо. Он всегда выглядел хорошо. За ним вышла Габи, она показала на что-то в саду, они засмеялись. Габи вернулась в дом и появилась, держа за руку крошечное ангельское существо. У нее были платиновые волосики, и она топала впереди родителей походкой пьяного моряка. Эрик подхватил ее на руки, когда она споткнулась и шутливо поцеловал в животик. Она засмеялась, и Габи обняла Эрика за талию. Мое сердце пульсировало, и мне казалось, что оно состояло из сплошной боли. Я смотрела на счастливое семейство, когда они садились в ленд-ровер Эрика, вероятно, направляясь завтракать в кухню на берегу. Габи закажет себе мимозу, может, две. Когда машина уехала, я поставила свою на свободное место на улице. Я ничего не могла с собой поделать, я вылезла и направилась к дому, который был когда-то моим. Я прошла через сад, гладя ладонями белые розы. Живая изгородь из самшита разрослась и сомкнулась, как я и надеялась. Ирисы разрослись, надо бы немного их прорядить. Потом я поднялась по ступенькам на крыльцо и заглянула в маленькое окошко во входной двери. На стене по-прежнему висела в рамке бабочка глубокого синего цвета, которую я купила в Палм-Спрингс целую жизнь назад. Я заморгала, отгоняя слезы. За моей спиной послышался шорох подъехавшего автомобиля. Это был ленд-ровер Эрика, они вернулись. Он вышел из машины, не заглушив мотор. «Шарлотта!» На пассажирском кресле я увидела Габи, она тоже меня увидела. «Извини», — пробормотала я. «Все нормально», — сказал Эрик, мучительно подыскивая нужные для такого момента слова. «Я тоже их мучительно подыскивала. Я только хотела посмотреть на дом. Еще раз». Габи забыла сумочку, вот я вернулся за ней. Я кивнула. «Какой он красивый. Я буду всегда так думать». «Ты хотела войти?» Я покачала головой. «Нет-нет», — пробормотала я, спускаясь по ступенькам. Мои глаза встретились с глазами Габи. Ее лицо выражало муку. «Я должна ехать». Я почти побежала к своей машине, завела мотор. В этот момент я поняла, отчетливо поняла, как изменилось что-то у меня внутри. Съежилась и умерла. В самом деле, я испытала в равной степени испуг и облегчение. Еще меня поразило почти забытое воспоминание о той пожилой женщине из Нью-Йоркского парка, с которой мы случайно разговорились. Это было накануне отплытия нашего круизного лайнера. Она дала мне тогда важный совет. «Мы тратим так много времени, беспокоясь о вещах, которые мы сделали или не сделали, что мы не замечаем саму жизнь. Между тем жизнь движется своим курсом, и неважно каким, она все равно будет такой, какой должна быть. Надо просто жить, и пусть будет то, что будет». Я уехала, не оглядываясь. Доктор сказал мне, что у плода хорошее, сильное сердцебиение. Срок был уже 20 недель. Хочу ли я узнать пол ребенка? Сначала меня спросил об этом доктор, потом медсестра. «В наши дни многие родители просят об этом», — сказала она, глядя на экран. Я ничего там не понимала, но знала, что она умела различить на неясном экране анатомические подробности. Вероятно, она уже знала, кого я ношу, мальчика или девочку. Я покачала головой, глядя вправо на стену цвета овсяной муки. «Нет, я хочу узнать об этом в тот день, когда увижу своего малыша». «Конечно», — сказала сестра. Потом я поехала в банк, после этого вернулась в апартаменты и заказала в тайском ресторане. Его рекламу я видела внизу в вестибюле: курицу с кешью и бурый рис. Мне доставили еду через 45 минут, я погрузила вилку в контейнер. Как всегда, в минуты досуга мои мысли вернулись к острову. Я взглянула на ноутбук, лежавший на столе в нескольких шагах от меня. Я знала, что в нем были ответы на вопросы о моем любимом мужчине. Секреты Грея. Я подошла к письменному столу, села и осторожно подняла крышку. Включила компьютер, и прежде чем напечатать его имя в поисковой строке, я погуглила «Бермуды и обломки корабля». Пролистала страницы с историческими отчетами о пропавших судах и самолетах в Бермудском треугольнике, включая американское судно «Циклоп», и по моей спине пробежал холодок. Поверит ли мне кто-нибудь, что я видела циклоп собственными глазами. Я пролистала последние новости о Бермудах и увидела статью, опубликованную на прошлой неделе на CNN.com о большой яхте, которая якобы утонула в 3 милях от острова Бермуда. Пегас, принадлежавший нью-йоркским миллиардерам Фрэнку и Долорес Колдуэлл, был обнаружен кораблем береговой охраны сегодня в 2 часа ночи. Яхта почти ушла под воду, спасти ее было невозможно, а все пассажиры на борту были предположительно мертвы. В последний раз Пегас видели неделю назад на Бермуде, где его команда набирала припасы для длительного плавания в водах вокруг Бермудских островов. Редакции не удалось связаться ни с членами семьи Колдуэлл, ни с кем из бывших членов команды, в том числе с Эваном Уайтом, знаменитым нью-йоркским поваром-ресторатором, известным своим манхэттенским рестораном «Ля Ша Нуар», который когда-то был персональным поваром супругов Колдуэлл на Пегасе. «Ля Ша Нуар, черный кот». Я там обедала с Эриком вечером накануне круиза. Я вздохнула и напечатала имя Грея в поисковой строке, и тут же выскочил длинный список определений. Грей Лоутон — убийца жены. Грей Лоутон — смерть жены. Грей Лоутон — доктор — смерть жены. Грей Лоутон — приговор, тюремное заключение. Грей Лоутон сбежал из тюрьмы. У меня горели щеки, а желудок урчал. Я покрылась холодным потом, сердце билось учащенно, а ладони стали холодными и липкими. Я начала беспокоиться за ребенка. Вздохнула и кликнула на статью, выставленную меньше 2 лет назад на CNN.com. Полиция начала поиски доктора Грея Лоутона, хирурга, осужденного несколько лет назад за убийство жены Селесты Лоутон накануне свадьбы ее сестры на Карибских островах. На жертве были обнаружены отпечатки пальцев и ДНК Лоутона. Свидетельские показания сотрудников отеля связывают его с преступлением, в результате чего коллегия присяжных признала его виновным и приговорила к пожизненному заключению. По сообщениям полиции Денвера, вчера, вскоре после полуночи, Лоутон сбежал, когда ему лечили небольшой порез на руке, причиненный сокамерником. Неясно, как заключенному удалось бежать, но персонал тюрьмы утверждает, что он каким-то образом использовал для этого вентиляцию. Предполагается, что Лоутон вооружен и опасен. Денверская полиция просит присылать на горячую линию любую информацию о нем. Я посмотрела на дату и ахнула. Статья была опубликована через 2 дня после нашего инцидента с катером, а это означало, что никто на борту не знал, что Грей — убийца, сбежавший из тюрьмы. Я вскочила, забегала взад-вперед по комнате, снова села. Я не верила этому. Это не могло быть правдой. Да, Грей нервничал, когда речь заходила о прошлом. Но неужели он и в самом деле убил свою жену? Я содрогнулась, не в силах поверить в то, что я только что прочла. Я снова вернулась к компьютеру и просмотрела другие статьи. Доктор Джекил приговорен к пожизненному заключению. Доктор Ломом убил жену в ночной рубашке, утверждает полиция. Доктор-убийца не проявил раскаяния в суде. После побега убийцы доктор, вероятно, сел на круизный лайнер. Я больше не могла смотреть на эти строчки. Но тут мой взгляд упал на другой заголовок. Новые свидетельства в деле доктора Лоутона говорят о его невиновности. Еще. Мать доктора Лоутона приводит убедительное алиби для сына. Я читала статью с таким волнением, словно от этого зависела моя жизнь. Чандра Лоутон, мать Грея, она говорила с ним в тот вечер по телефону. Он сказал, что рано лег спать. Записи телефонного разговора, которые по какой-то причине не использовались в этом процессе, теперь могли помочь снять с него обвинения, хотя и считалось, что он пропал где-то у Бермудских берегов и, скорее всего, был мертв. Я набрала в Гугле имя Чандра Лоутон и узнала, что она жила в пригороде Денвера. Я немедленно открыла другое окно и забронировала на завтрашнее утро билет на самолет.